Мы не можем ждать, когда Ирина взнуздает своего оракула, идем дальше, прокладываем трассу. Если оракул начинает понимать Ирину, прорыв совершится, тогда они непременно понесутся галопом, мгновенно нас нагонят. Сейчас мы прощупываем то время, когда выплеснулось наружу христианство, рабство в агонии, но оно продлится еще долго, несколько веков. Оплот рабства Рим пока что велик и могуч, все трепещут перед ним. Мне даже моментами грезятся картинки. Вижу пыльную дорогу в опаленной бурной степи. Вдоль нее столбы с перекладинами, на которых распяты рабы. Такие придорожные украшения с истлевающими смрадными трупами и усохшими костяками порой тянулись на многие сотни стадий, на десятки километров, не прерываясь от селения к селению, и важно кружатся над ними стаи ожиревших птиц. По дороге вдоль мрачного парада смерти неторопливо шаг легионера отмерен, двигаются римские когорты. Блестит солнце на шлемах, качаются вскинутые на древках значки, щетинятся жгучими остриями пилумы, верное Риму страшное оружие, копья с чудовищными наконечниками в два локтя точной стали. Идут когорты, оседает за ними ленивая пыль. Куда идут? Не все ли равно? Но там, где им назначено появиться, прольется кровь, нагромоздятся новые трупы. Иначе зачем же им шагать под палящим солнцем в пыли, нести свои пилумы? Страхом и ненавистью охвачен мир. Никто на земле не чувствует себя в безопасности. Никто. Ни обожествленный при жизни владыка вселенной римский император, ни самый ничтожнейший из презренных рабов. У каждого хронический страх за себя, у каждого непроходящая ненависть к другому. В кошмарном мире только отчаянной отвагой можно подавить ужас и ненависть, только предельной любовью. Рим – мировой центр жестокости и насилия, а христианство возникло не в нем, а в провинциальной Иудее. Почему? Трезвый Толя Зыбков стреляет в меня очередным вопросом. И я пытаюсь найти объяснение. Рим не был бы эпицентром насилия, если бы не создал внутри себя мощного механизма, охраняющего сложившийся насильнический порядок. Проповедники любви душились бы в Риме при первом же изданном ими звуке. «Это очень важно учесть», — озабоченно вставляет Ирина, — «иначе машина споткнется, выкинет нам коленцы». Но дотошный Толя не удовлетворен. Любита выступала в религиозной одежке, а ведь римлян того времени религиозными фанатиками назвать было нельзя, и у них там всякие идеи бродили. А вот Христа миру они не выдали, почему? И взрывается Миша-дедушка. Все не так, все не то. Еврейский народ не поразил мир ни шедеврами искусства, ни научными открытиями, но выдал человечеству Христа. «Предопределенность? Кем?» — спросил вкрадчиво Толя. «Природой». «Она не абы как шалтай-болтай движется, целенаправленно, тоже свою программу выполняет». «Прикажешь мне вложить предопределенность в машину?» — спросила Ирина. «А как ты смеешь этого не учитывать?» «И ты знаешь, Манилушка, что тогда получится? У твоей машины схема перегорит, не переварит великого». «Нет, Лапушка, она довольна будет ухватиться за твою предопределенность, ко всякому вопросу станет ее приклеивать». «Почему возникло рабство? Предопределено». «Почему оно стало закисать? Предопределено». «Электронный ханжа ничем не лучше ханжи двуногого». «Ирина Михайловна, нельзя ли без намеков?» Толя Зыбков с наигранной обидой. «Что ты, срочек, не имела тебя в виду?» «Ни себя, ни себя, друга защищаю». На круглой физиономии Толи невинное простодушное огорчение. Миша-дедушка рассвирепел. «Ну вас к черту! Почти каждый день такие громогласные споры». Нам надо отчетливо представить того, на кого мы покушаемся. И не только его прославленную в веках деятельность, но и сам человеческий облик.